и ожидает его скорого возвращения. Это означает, что я бежал. Только Панвиц верит в полезность этого мероприятия. В своих попытках маневрировать он не продвигается ни на миллиметр. Он прибегает к привычным ему методам аресты, пытки, затем решается на последний шаг, а именно посылает Каца в сопровождении своих агентов в Сен-Жермен. И снова Кацу удается одержать верх, и снова охотнику не удается настигнуть дичь. Задав сестрам несколько невинных вопросов о Джорджи и Патрике, Кац умудряется шепнуть одно из них на ушко. «Месье Жильбер в смертельной опасности. Гестапо преследует его по пятам». Геройский человек этот Гилель. До последнего мгновения он сражается за наше дело и ради спасения жизни других людей ставит под угрозу собственную жизнь. Позже, в день освобождения Парижа, я вернулся в сопровождении одного товарища Алекса Лесового на виллу в Неи, превращенной немцами в тюрьму. Мсье Продом, французский консьерж этого дома, рассказал нам, как мучили Гилеля Каца. Дней через 10 после моего побега зондеркоманда стала возить его по ночам на улицу Де-Соссе. По утрам его привозили обратно в ужасающем состоянии. Его страдания становились все более страшными, истязания усиливались, раны не успевали зарубцовываться. Консьерж, приносивший Гилелю еду, расспрашивал его про переживаемые им ужасы. Мясники из зондеркоманды обвиняли его в пособничестве моему побегу, в том, что он якобы знает, но не хочет сказать, где я нахожусь. Они также считали, что будто бы Кац каким-то образом предупредил меня о визите гестаповцев в Сен-Жермен. Консьерж Продом хорошо запомнил день, когда Кац с истерзанным лицом и руками доверительно сказал ему: «После войны мсье Жильбер наверняка придет сюда. Передайте ему, пожалуйста, что, несмотря на пытки и страдания, я не сожалею ни о чем и глубоко счастлив, что поступал так, как было нужно. Попросите его, пусть позаботится о моих детях». Несколько часов спустя гестаповцы увели его. Мы так и не узнали, при каких обстоятельствах умер Гилель Кац. Знает это палач Панвиц, приказавший пытать его, а затем убить, после розыгрыша судебной комедии, а может и без нее. Так он и стоит передо мною, как живой, этот образцовый боец. Для него героизм был чем-то само собой разумеющимся, чем-то естественным для людей, жертвующих своей жизнью во имя радостного и счастливого будущего. В Сен-Жермене зондеркоманда арестовывает обеих сестер. Мужественные девушки ничего не говорят, ничего не сообщают о поездке в Безансон, о моем письме, адресованном Панвицу. На другой день гестапо наносит удар по вилле в Везене. Свора приближается, и через несколько дней, если не через несколько часов, ее громкий лай раздастся в Сюрене. Тогда снова придется действовать быстро, спасать мадам Кайри, которую я сумел убедить уехать вместе с Патриком. Она найдет приют у своей родственницы в Корезе. А Джорджи и я снова снимаемся с якоря. Куда же нам двинуться? Мой выбор падает на Спааков, Сюзанну и Клода, которых я увидел впервые летом 1942 года. Тогда я пришел к ним домой на улицу Божоле с целью предупредить супруга об аресте их друзей, Миры и Герша Сокол. Меня поразило хладнокровие, с которым они встретили эту весть. Ни секунды они не сомневались в Мире и Герше, убежденные, что и он, и она предпочтут смерть признанием. И ведь так оно и получилось. Соколы пополнили длинный список мучеников, боровшихся против нацизма. Известны им тайны. Они, подобно великому множеству других людей, унесли с собой в могилу.